Глава третья. Элисон. Ранним утром вдали показался берег. В рассветном солнце он манил и звал, невозможно было оторвать взгляда. Из кают повыходили все девушки, человек 10. Меня вдруг разразило любопытство. Если на остров ссылают в основном женщин, то кого обслуживают те, кем обозвал меня дядя Липса? Сам же Липс стоял неподалеку, но на меня не смотрел. Теперь я для него стала бесполезна. Бедная его невеста, связать жизнь с таким человеком. Все были грустными, а меня, наоборот, радовало то, что сойду с этого корабля. Хотелось первым делом разузнать про попаданство. Надо как-то аккуратно навести справки, узнать информацию, не привлекая к себе внимания. А также выяснить, есть ли здесь библиотека. Куда проще было бы узнать все у людей, но я опасалась. Не хотелось выдавать сразу свою тайну. Непонятно, как они отнесутся к моему происхождению. Вдруг сочтут за ведьму и сожгут на костре, как было принято в Средневековье. А еще не помешает приобрести шляпку, ведь солнце припекало даже в такую рань. А то, если получу тепловой удар, трудно будет обустраиваться. Слечь с температурой, ознобом и болями в животе совершенно не хотелось. Я проверила, сколько у меня имеется средств. В кошельке было не так много, и даже не разбираясь в валюте данного мира, понимала, что их очень мало. Также нашла драгоценности. Сережки, браслеты и два кольца. Они были спрятаны в мешочек на самом дне сумки в одном из карманов платья. Очень пригодится, ведь всегда можно обменять. Вещей тоже было немного. Несколько платьев, белье, пару юбок и блузок, одни ботинки. На первое время хватит, за неимением большего. Мы причалили к берегу, и я с некоторым волнением сошла на землю, не принимая руку помощи Липса. Молодой мужчина помогал девушкам спуститься по трапу. Его взгляд был полон презрения, но мне было плевать на его мнение обо мне. Вот это я отправилась в поход. Вообще не собиралась ехать, но Соня меня уговорила. Но дело, что я слишком много времени провожу за учебниками. Сижу за компьютером, мне не помешает провести его на природе. Здесь ее вдоволь, и никаких современных благ цивилизации. У меня ужасно зудели руки. Хотелось порыться в сумке и выудить из нее мобильный телефон или планшет. Забить в интернете в поисковую строку. Проклятые острова. Сначала Википедия, а потом отзывы. Мозг накидывал еще шуточных вариантов, так своеобразно защищаясь. Нас встретила крупная женщина, высокая, но в теле. Если бы она не была такого роста, то выглядела бы толстой, но лишний вес равномерно распределялся по телу, придавая ей мощи и крепости. «Доброе утро, дамы, меня зовут Ида Монт», — представилась. «Я ваша распределительница. Я проведу вас к нам в приют, где вы и пройдете распределение. Вы имеете право проживать в нем всю неделю, дальше вы отправитесь по распределению, но об этом потом». «Обо всем подробнее вам расскажет директор приюта, миссис Грейс Картер». Фамилия директрисы мне сразу не понравилась, звучала как «каратель». Почему-то интуиция вопила, что женщину стоит остерегаться, хоть я ни разу в жизни ее не видела. Пойдемте. «Нам никто с вещами не поможет?» — удивилась одна девушка с тремя сумками. «Здесь вам не пансион благородных девиц. Отныне вы сами хозяйки своей жизни». «Что за бред?» — возмущалась она. Ей вызвалась помогать другая девушка, видимо, успели сдружиться. А брюнетка, та самая, что рекомендовала мне дом у тех Роуз, громко и некультурно расхохоталась. Ей все было не впервые, и она смеялась над нашей неосведомленностью и, судя по всему, глупостью. Я тоже к лакеям непривыкшая подхватила сумку и направилась вслед за женщиной. «Здесь можно где-то приобрести головной убор?» обратилась к нашей сопровождающей. «Нам ведь далеко идти?» «За углом будет лавка одежды, там и купишь. Близко, ноги не отсохнут». Ее манера общения скорее отталкивала, но в целом это для нее просто работа. Сочувствовать и жалеть она не обязана. В темном платье было очень жарко, еще и материал явно не для такой погоды. Похоже, рано я радовалась, что вещи не придется докупать. Городок, в котором мы оказались, напоминал обычный прибрежный город. Сразу так и не подумаешь, что ты находишься в другом мире. Я смотрела по сторонам, рассматривая все вокруг. но все-таки одежды и предметы выдавали. Слишком отличались от современных. Передники на платьях, кружева и рюши, странно заплетенные волосы. Никто из женщин не одевался в мои любимые брюки. Мы шли пешком по жаре где-то полчаса, когда наконец добрались до двухэтажного здания, выполненного на манер небольшой усадьбы аристократов. «Добро пожаловать. Это теперь ваш дом на некоторое время. Выберите себе комнату и спускайтесь к обеду. Затем я вас представлю директрисе». Я прислушивалась к разговорам соседок. Мне выпали те две девушки, что несли на пару сумки. Они тихонько щебетали между собой, и почти ничего нельзя было уловить. Только одна бубнила постоянное недовольство, а другая ее успокаивала. Мы вместе спустились в столовую. Там нас уже ждала Ида Монт со своей идеально ровной спиной. На столы подали кашу и чай без изысков. Но я была благодарна и такому, уже прошло достаточно времени с прошлого приема пищи. «И что нас ждет?» — принялась за расспросы моя недовольная соседка. «Имейте терпение. Как я уже сказала, вам расскажут правила после обеда». «К черту ваши правила!» — возмутилась девушка. «Меня неправомерно сюда отправили. Я не собираюсь здесь задерживаться». Все взгляды обратились в ее сторону, включая мой. Было интересно, можно ли действительно спокойно покинуть остров и как этого добиться. «Как ваше имя?» — поинтересовалась невозмутимо Монт, добавляя сахар в кашу. «Мэри Лойс». «Так вот, Мэри, для остальных вас больше не существует. Про фамилию можете забыть». «Но я здесь, из плоти и крови. Никто не может со мной так поступить». «Согласно распоряжению совета, вы можете проживать только на этом острове». «Я буду жаловаться», — не унималась Мэри. «Как будет угодно. А сейчас не мешайте остальным обедать». Миссис Монт так безэмоционально разговаривала, что стало понятно, жаловаться бесполезно. Этот остров словно тюрьма. Нас сослали сюда на пожизненно. Бросила взгляд на сбежавшую брюнетку. Как ей удалось? Может, она все придумала? Продолжили трапезу в тишине. Никто не спешил заводить разговоры, все были напряжены и ждали дальнейших действий. Сразу после обеда Ида проводила нас в свободную просторную комнату с небольшой сценой и стульями напротив нее, приказывая всем разместиться и познакомиться с главой приюта, выслушать ее приветственную речь. К нам вышла худая, как жердь, женщина с черным взглядом. Я говорила, что у Монт спина прямая. Так вот, создавалось такое ощущение, что директриса вообще кол проглотила. Было что-то в ее взгляде опасное. Думаю, не одна я почувствовала ее энергетику. Фамилия Картер ей очень подходила. «Рада всех приветствовать в своем приюте имени благодетеля Харт». Все поздоровались в ответ. «Мы никому не отказываем в приюте. Хозяин острова, мистер Харт, любезно предоставляет вам недельное содержание. Вы должны быть благодарны». Она указала на стену позади нее, где висел портрет мужчины, на вид которому около 50 лет, может, чуть меньше. Точный возраст с такого расстояния плохо угадывался, видно только то, что он уже не молод. «Эту неделю вы обязаны соблюдать режимы и правила приюта. Иначе нас отшлепают розгами», — пошутила или нет брюнетка. Непонятно, у нее своеобразная манера общения. Сложно понять, правду она говорит или же насмехается. «У нас из-за вас было очень много проблем, так что, дорогая Луиза, мы больше не будем проводить распределение. Всем предельно ясно, где ваше место». Луиза ухмыльнулась, видимо, ее совершенно не страшило, куда ее направят. Или она была уверена, что дом Роуз ждет ее с распростертыми объятиями. Но когда в комнату вошли двое мужчин в темно-синей форме с золотыми пуговицами, ее ухмылка померкла. Она ошарашенно посмотрела на директрису, пытаясь убедиться, действительно ли стража за ней. «Твое место в темнице. Ты проведешь остаток жизни в заключении, раз тебе так претит наш остров». Девушка бросилась бежать, но тут же была поймана. В ее глазах стоял дикий ужас, как и у остальных. Все сжались и боялись даже дышать. Такого явно никто не ожидал. По всему выходило, что побег может обернуться тюрьмой. и здесь она, скорее всего, отличается от нашей. Но каждый сбежавший уверен, что не попадется в будущем. Я в ступоре, так как Луиза дала мне надежду, а директриса только что ее забрала. Для них мы никто. Сколько тут таких проходит через их руки? Сердце колотится, подступает паника. Стараюсь успокоиться, медленно вдыхаю и протяжно выдыхаю. Итак, продолжим. Сейчас вы по одному пройдете в мой кабинет, и мы проведем небольшое собеседование. Выявим ваши способности, лучшие качества. Напряглась, каким образом она собирается это делать. Одной девушке стало дурно от разыгравшейся сцены и слов главы приюта. Она побледнела и еле держалась на ногах. «Ида, помоги самой впечатлительной. Выведи ее на свежий воздух». Распорядительница недовольно поджимает губы, но слушается, подхватывает шатенку под руку и помогает ей выйти. «Ну что, кто желает быть первой?» Улыбается нам надзирательница, то есть директриса. Ей точно нравится власть над нами, она упивается ей. Это заметно, как бы она ни маскировалась под благодетельницу. С Грейс Картер нужно быть осторожной. Она хитра, проницательна и опасна.